16 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Вчера вечером я читал научные статьи про депрессию, а ночью мне приснился умерший папа. Я вспомнил, что у него тоже была депрессия, и на всякий случай решил спросить об этом и его. А он ответил прямо как Лиза. «Да просто мир дерьмо». «Но ведь каждый вкладывает в это что-то свое. Что дерьмового было в твоем мире?» «Ну, начнем с того, что я был мужчиной, который не просто выглядел как женщина, но еще и родил ребенка». «Значит, я часть дерьма?» «Тогда мне казалось, что да. Я был к этому не готов». «А сейчас тебе так не кажется?» Папа потрепал меня по волосам. «Конечно, нет. После того, как я умер, ты оказался приятным собеседником». Я улыбнулся. «Спасибо. Ты тоже». «Но знаешь, — сказал папа уже серьезней, — все складывается из мелочей. Сначала ты думаешь, что можно выйти замуж и никому не сказать, что чувствуешь себя мужчиной. Но мало ли, может, потом пройдет. Потом думаешь, что можешь родить ребенка. Вдруг именно это раскроет в тебе женщину. Потом позволяешь быту затянуть тебя, и вот уже каждый твой день похож на предыдущий, а жизнь даже не похожа на жизнь, ведь ты всегда видел ее другой, а изменить уже ничего невозможно». «Возможно!» — перебил я. «Всегда возможно!» «Да», — согласился отец, — «это правильно. Но чтобы так думать, надо быть здоровым. А когда в 30 лет обнаруживаешь себя в бесконечном дне сурка с мужем, сыном и ненормальной мамашей, к этому моменту ты уже в такой глубокой депрессии, что сознание начинает тебя обманывать. Кажется, что выхода нет, и в конце концов ты берешь веревку и вешаешься на люстре». Я молчал, потому что не знал, что сказать, кроме «блин, жалко». «Короче, у меня даже во снах всегда плохо с проявлением сочувствия. Если рассматривать каждую проблему по отдельности, они кажутся не такими уж и страшными», — произнес папа. «Но когда они идут друг за другом, то скатываются в один большой ком, и ты уже не понимаешь, где начало одной и конец другой. Ничего не получается распутать». «И что же делать?» — спросил я. «Надо попросить кого-нибудь помочь». «А если человек не просит о помощи?» «Как, по-твоему, выглядят просьбы о помощи? Помоги мне, пожалуйста». «Ну а как еще?» «Иногда просьбы о помощи выглядят как толстовка с Честером Беннингтоном». «И что делать?» — снова спросил я. «Я уже говорил. Не можешь помочь сам? Позови кого-нибудь». «Кого? Я уже позвал тебя!» Папа засмеялся. «Ты что? Я же призрак, забыл». И он снова, как в одном из прошлых снов, продемонстрировал, как пропускает сквозь меня руку. В этот момент я открыл глаза. На самом деле классный был сон. Мы с папой даже при его жизни так много не разговаривали. Но все же я так и не понял, что мне делать.